Глава 25. Пугаюсь до одури. Хватаю его широкое запястье, не пускаю встать. «Зачем? Ты с ума сошел? Не надо! Давай лучше останемся здесь навсегда!» Мне страшно за свое едва обретенное счастье. За этот хрупкий, тепличный цветок, который может погубить любое дуновение ветра там, снаружи. А Даррен качает головой. Я вижу в его глазах. Он из тех людей, кто будет долго думать, но если уж решил, никакая сила на свете не свернет с намеченного пути. Ты мне помогла увидеть истину, подарок. Пока я здесь, каждая смерть от их рук на моей совести. И этого уже не изменить. Но я еще могу изменить будущее. Думаю, что могу. И знаешь, я ведь тебе не сказал. Миссис Хакс была одной из трех моих гувернанток. Она не заслужила такой бесславной участи. Я думал, когда-то найду покой в невмешательстве. Оказалось, покой дарит только понимание того, что сделал все, что в твоих силах. По крайней мере, так бывает у тех несчастных людей, которые больны недугом под названием совесть. А пока я пытаюсь осмыслить то, что сейчас услышала, Даррен уже выходит из воды, а потом и меня вытягивает за руку. «Но если ты сдашься, весельчак победит!» Смотря что считать победой, у каждого свои критерии. Ну вот, опять он говорит загадками. Я совершенно отчаялась понять, что на самом деле у него в голове. Вот прямо сейчас я вообще понимаю только одно. Только что мне было так тепло и хорошо, как никогда в жизни, а вот теперь снова холодно и безумно страшно. «Ты сказал, тепло одеться, а мне не во что». Упрямо заявляю я в нелепой попытке оттянуть время, хотя уже понимаю, что бесполезно. «У тебя есть платье. Под него еще какая-нибудь нижняя тряпка была. Я тебе высушу и свое что-нибудь сверху отдам», — механически говорит Даррен, а сам мыслями уже где-то далеко. «Как это высушишь?» — удивилась я. Очень скоро мне продемонстрировали наглядно. Выудили нижнюю рубашку откуда-то между камней, провели по ней ладонями. Тонкие облачка пара зазмеились к потолку пещеры. И в руки мне легла чуть влажноватая, но в целом вполне носибельная и горячая, как после утюга, одежда. Я нахмурилась, начиная что-то подозревать. «То есть ты вот так умеешь? А почему, когда я в ледяной воде вымокла, прямо на мне не высушил?» Даррен впервые за все время посмотрел прямо на меня своими удивительными золотыми глазами и улыбнулся. «И упустить такой шанс тебя раздеть?» «Вот же хитрый гад! Так и убила бы. Но жалко. На это и без того претенденты найдутся. Уже очень скоро. Слишком скоро». Как только я торопливо переоделась в несколько слоев одежды, еще и накинув Даррена в сюртук поверх бархатного платья, он врезал кулаком по двери нашей тюрьмы так, что на месте охраны уже Богу душу бы отдала. На стук проснулся Чарли. Сверкнул опухшей бородатой рожей в решетчатое окно и долго-долго не мог взять в толк, чего от него хочет узник. Не только я не могла поверить в то, что весельчак получит, чего так давно хотел. Правда, я до сих пор понятия не имела, о чем речь. Но, видимо, скоро узнаю. Хоть одна радость. Правда, немного меркнет на фоне перспектив пасть в отсвете лет от какой-нибудь шальной стрелы, учитывая, сколько вооруженного до зубов народу набилось в крохотную пещерку спустя полчаса, перспективы вполне реальные. Кажется, весельчак решил взять с собой чуть ли не всю свою братью. Его глаза лихорадочно блестели на, как всегда, бледном лице. Я пряталась под мышкой у Даррена и боялась вылезать. Только слышала слова, в которых сквозило едва сдерживаемое торжество. Я давно понял, что за себя ты не боишься и взять тебя нечем. Теперь ты оценил мою гениальную задумку. Надо было, чтоб ты начал бояться за кого-нибудь другого. Значит, это правда. И меня тогда пощадили, чтобы использовать, чтобы я стала рычагом давления на Даррена, стала его слабостью, уязвимым местом. Похоже, у них отлично получилось. Так что прямо сейчас ты идешь вперед и показываешь дорогу, а мы ведем девочку. И если ты соврешь или передумаешь... Ближе к делу, дружище, миролюбиво прервал его Даррен. А идти далеко не придется. Фактически, мы на месте. Как? Не удержался Чарли. Бегающие черные глазки принялись шнырять по углам. Кажется, он больше всех удивился тому, что место, где провел столько времени, хранит какие-то тайны. «Вон ты, рыжий!» «Да, ты!» «Подойди-ка с факелом вон туда и посвети хорошенько». Рыжий даже не дождался подтверждения от своего главаря. Мигом метнулся по приказу Даррена в соседнюю часть пещеры. У меня сердце заныло от боли. Это ведь было наше место, наше тайное убежище. Место, где мы были только вдвоем. Место, где темнота до сих пор хранит наши секреты, наши вздохи и стоны. Место, где мы были близки так, как я даже не думала, можно быть с другим человеком. А теперь эти камни, по которым вились мои мокрые кудри, в которые я вцеплялась пальцами в судорогах страсти, топчут чьи-то грязные сапоги. Это казалось кощунством. Языки пламени метнулись выше. Факел ярко осветил стены купальни. Я впервые видела это место при свете. И удивленные возгласы бандитов подсказали, что не я одна. Иногда проще всего спрятать под самым носом. Они думали, секрет Даррена где-то далеко, и я думала тоже. А оказалось, барельефы по стенам, изогнутые плавные линии, оскаленные морды, острые клыки. Те самые мифические звери, я думала, вымерли в незапамятные времена. Те самые, которых вырезал Даррен из камня. «Вон там, в углу, где вода утекает вниз, в стене здоровенный круглый валун, отличается от других размерами. Его надо сдвинуть с места», — равнодушно скомандовал Даррен. Не сговариваясь, 5 или 6 человек кинулись исполнять. Вскоре в ход пошли ругательства и рычаги из отломанных ножек стола. Наше убежище все больше превращалось в разоренное гнездо. Спустя недолгое время усилия были вознаграждены. Съехавший в сторону валун обнажил ход в потайную пещеру. «А теперь ты идешь вперед», — мрачно отозвался весельчак. «А эта сладкая малышка пойдет с нами сзади, чтоб никаких глупостей. Если будут неожиданности с твоей стороны, ты очень пожалеешь. У нее нет такой прочной шкуры, как у тебя, ублюдок». Как же Даррен не хотел отпускать мои руки. Какой опасный огонь горел в глазах. Но, кажется, это было необходимое условие. Иначе весельчак не пойдет на сделку. Я сама вытянула пальцы из его ладони и изо всех сил, строя из себя смелую, отошла на шаг. «Ведь ты же знаешь, что я убью тебя раньше, чем хоть волос упадет с ее головы», — процедил Даррен, прожигая взглядом весельчака. Тот расхохотался неожиданно истерично безумным смехом. «Ты не в том положении, чтобы угрожать. Ты у меня теперь вот где!» И он потряс в воздухе костлявым кулаком. Меня взял за локоть Чарли. Пока остальные торопливо проходили вперед за Дарреном, им не терпелось посмотреть, что же там, за тайным проходом, он тихо пробубнил мне над ухом. «Не бойся, девочка. Я тебя постерегу для него. Мне еще жить охота. Давно б ушёл из этого сучьего места. Да только кто б мне дал? Кишки бы выпустили за трусость, и вся недолга. Они-то дурачье не видят, что у него в глазах смерть. Совсем помутился рассудок. А все оно лишает людей разума. «Что оно?» — удивилась я. «Как что?» «Золото проклятой горы», —